Зачем Моисей взорвал гору Синай? Великие пирамиды около Гизы, те самые, которые признаны одним из семи чудес света, на самом деле имели весьма прагматичное назначение. Служили водокачками для снабжения водой из Нила обширных полей. Самая знаменитая пирамида Хеопса, крупнейшая водокачка Древнего Египта, выведена в тексте Библии под именем горы Синай. Выходит, это на нее, на Великую пирамиду, взобрался ветхозаветный пророк Моисей. Только вовсе не для того, чтобы получить от Всевышнего скрижали завета, а чтобы, закрыв пневмоклапаны водокачки, спровоцировать ее взрыв и тем самым полное разрушение ирригационной системы поработителей египтян. Со взрыва пирамиды Хеопса и начался исход евреев из ненавистной страны Миср. Такова вкратце суть гипотезы киевского инженера Михаила Волгина, раскрывшего, как он считает, тысячелетию тайну пирамид. Чья вода, того и власть. Уже, пожалуй, не сосчитать, какими только профессиями не наделяли египетские пирамиды. Усыпальницы фараонов – самая скучная из них, которую то и дело пытаются отменить. Назначали эти циклопические горы обсерваториями и метриками для фиксации уровня воды при разливах Нила, причалами для инопланетных космических кораблей и каменным календарем, оставленным нам древнейшими жителями планеты, в назидание о закономерностях процессии земной оси, зернохранилищами и демпферами для гашения землетрясений. Водокачка – новая амплуа пирамид. Давайте согласимся, в оригинальности инженеру-гидравлику не откажешь. Логика новой концепции такова. В Египте 96% территории, которого составляют пустыни, жизнь всецело зависит от наличия воды – и потому концентрируется в плодородной долине Великой реки. Дважды в год Нил разливается, в зоне этих разливов все цветет и благоухает. Древние эфиопы, южные соседи египтян и преимущественные водопользователи не раз грозились отвести живительное русло в сторону Красного моря и тем самым приговорить Египет к неминуемой гибели. Фараонам приходилось либо как-то договариваться с эфиопами, либо покорять их военной силой. И то, и другое было ненадежно. Как дипломатические, так и военные успехи эфемерны. Сегодня звезды отражаются в заливных полях, а завтра, не ровен час, недруг-нубиец возведет плотину и посеет голод и мор в Египте. Вот почему рачительные правители Объединенного государства Верхнего и Нижнего Египта озаботились созданием автономной системы водообеспечения. Водонасосные станции, каналы и водохранилища являлись, говоря современным языком, стратегическим объектом. Если по-прежнему считать пирамиды гигантскими гробницами великих фараонов III-IV династий, следует признать безумцами с болезненно гипертрофированной манией величия. Ухлопать на каждую по 20-30 лет, изводя весь без остатка государственный бюджет и обрекая на рабский труд сотни тысяч своих подданных, только ради эффектного надгробия. Ну, допустим, первый из череды великих монархов, Джасир, и был этаким маньяком. Но неужели десятки его последователей, причем не только генетических потомков, но и чужеродных, в том числе пришлых, все безумцы? Вряд ли. Зато идеи пирамиды водокачки все ставят на свои места. Ради полной водообеспеченности сильные правители могли не жалеть ни подданных, ни собственной казны. Михаил Волгин подкрепляет эту логику тем соображением, что погребальные камеры всех до сих пор обследованных пирамид пусты. Саркофаги, в том числе первые открытые археологами, как, например, в 1954 году Мохаммедом Ганеемом в пирамиде фараона Сихемхета, не содержали в себе царственных мумий. Если же где и была найдена мумия, то в сравнительно небольшой пирамиде. Ее могли вполне подхоронить в более поздние времена, когда отслужившая свое, водокачка оставалась брошенной каменной горой. Фалос Осириса дарует жизнь. Античная мифология, египетская, здесь отнюдь не исключение, испещрена сексуально-эротическими аллюзиями. Древние жители долины Нила воду, приносящую жизнь, сравнивали со спермой бога Осириса. Орошающая почву пресная вода близка оплодотворяющему мужскому семени. Что же тогда могло служить источником живительной влаги? Разумеется, фаллос Осириса. Его облик сообщался каменным навершием пирамид, до наших времен не уцелевшим. Их называли бенбен или бенбенет, придавали им заостренную пирамидальную форму. Бен означает человеческую сперму, эякуляцию или оплодотворение матки. Если именно через этот камень навершия исторгалась живительная влага, образ и функция совпадали. Далее Михаил Сергеевич Волгин выступает в своей главной роли – инженера, гидро- и пневмотехника. Не увязая в технических деталях, скажу лишь два слова о принципе действия гигантской водокачки. Немилосердное тропическое солнце накаляло гладкую известняковую облицовку. Сегодня пирамида Хеопса полностью ее утратила, а на третьей по величине пирамиде Микерина еще можно видеть облицованные участки поверхности. Со ссылкой на современную аэрофотосъемку автор новой гипотезы сообщает, что грани пирамиды Хеопса имеют вогнутость глубиной 1 метр. В фокусе вогнутой облицовки температура поднималась до 1000 градусов. Над этим кипящим котлом возвышался столб раскаленного воздуха, в вибрациях которого колебался окружающий пейзаж, вызывая священный трепет людей, оказавшихся у подножия пирамиды. Разогрев воздуха, заполнявшего внутренние пустоты сооружения, приводил к разрешению и подсосу грунтовых вод, обильных на западном берегу Нила. Поскольку Нил течет строго на север из-за вращения земли с запада на восток, именно западный берег поднимается, образуя подземный Нил. Какую же картину можно наблюдать на Рейне, Аби или Енисеи? А пирамидами усеян как раз западный берег Нила. Так вот, из-за солнечного разогрева поверхности давление во внутренних пустотах пирамиды становилось ниже атмосферного и поднимало грунтовые воды в накопительные камеры. Плюс в камерах пирамиды образовался конденсат. Саркофаг, стоящий и поныне в камере царя, служил, по мысли Волгина, клапаном поплавком, который закрывал и открывал выходное отверстие на дне накопительной камеры. К востоку от Великой пирамиды стоят три небольшие, с трех-четырехэтажный дом, пирамиды-спутницы, назначение которых историкам до сих пор неизвестно. Гидротехнический смысл спутниц – создавать напор в системе автономного водообеспечения царского дворца, храмового комплекса и прилегавших сельскоугодий. Бенбен, стоявший на вершине пирамиды, управлял выпускным клапаном, который усиливал разрежение. Фаллос Осириса, наверное, производил сильное впечатление, теряясь в клубах пара и вновь гордо возникая. Открываясь и закрываясь, выпускной клапан создавал импульсный режим работы водокачки, что, должно быть, составляло динамическую компоненту фаллической метафоры.